Вскоре служанка доложила. Пришли барышня Танчунь и барышня Сян-Юнь. Девушкам предложили сесть, и Бао-Чай сообщил им, что собирается на время уйти из сада. «Хорошо», — проговорила Танчунь, — «но как только тетушка поправится, сразу возвращайся. Впрочем, не беда, если и задержишься». «Ну и гостеприимство», — заметила госпожа Ю. «Как можно выгонять родственников?» «А что здесь такого?» — усмехнулась Танчунь. «Лучше мне ее выгнать, чем ждать, пока ее выгонят другие. Как бы ни были хороши родственники, незачем им жить здесь до смерти. Хотя все мы из одной семьи, но как слепые куры, не прочь поклевать друг друга». «Не везет мне сегодня», — смущенно улыбаясь, заметила госпожа Ю. «Все словно сговорились срывать на мне свою злость». «А ты не лезь в раскаленную печь», — посоветовала Танчунь. «Кто опять тебя обидел?» И, словно рассуждая сама с собой, она продолжала. «Фэнзе на тебя сердиться не за что. Кто бы это мог быть?» Госпожа Ю в ответ пробормотала что-то невнятное. Танчунь сразу догадалась, что госпожа Ю опасается, как бы ни случилось новых неприятностей, и не желает говорить лишнего. «Не прикидывайся скромницей», — сказала она госпоже Ю. «Ни за какое иное преступление, кроме государственного, голову не рубят, и бояться тебе нечего. Я вчера дала пощечину жене Ван Шаньбао, значит, и я провинилась. А кончится это тем, что у меня за спиной поболтают немного, но никто не осмелится меня побить». «За что же ты ее ударила?» — поинтересовалась Бао-Чай. Танчунь поведала ей о том, что произошло накануне вечером. Тогда госпожа Юра сказала, что наговорила ей Сичунь. «Такой уж у нее характер», — произнесла Танчунь. «Она слишком упряма, и даже мы ничего с ней не можем поделать». А сегодня утром в доме было спокойно. И узнав, что Фэнзи опять заболела, я послала служанок разузнать о Ван Шаньбао. Служанки сообщили мне, что жена Ван Шаньбао проклинает себя, на чем свет стоит, за то, что полезла не в свое дело. «Так ей и надо», — проговорили госпожа Ю или Вань. «Надо же уметь втирать очки», — с усмешкой заметила Танчунь. «Посмотрим, что будет дальше». Госпожа Ю и Ливань молчали, не зная, что ей отвечать. Вскоре пришли служанки звать барышень к обеду. Сян Юнь и Бао Чай поспешили домой, чтобы переодеться, но это уже не столь существенно. Между тем госпожа Ю попрощалась с Ливань и отправилась к матушке Дзя. Когда она вошла, матушка Дзя полулежала на тахте, госпожа Ван рассказывала ей, в чем провинились Дженни, как было конфисковано их имущество и как они приехали в столицу ожидать решения суда. Матушка Дзя слушала и тяжело вздыхала. Увидев госпожу Ю, она спросила: «Ты откуда? Как себя чувствует Ливань и Фэнзе?» «Им лучше», — отозвалась госпожа Ю. Матушка Дзя кивнула головой и вздохнула. «Не будем больше разговаривать о постороннем. Лучше подумаем, как 15 числа 8 месяца будем любоваться луной». «Все уже готово к празднику», — сказала госпожа Ван. «Только не знаю, в каком месте вы предпочитаете устроить угощение. Мне кажется, по ночам в саду уже прохладно». «Разве нельзя надеть два халата?» — возразила матушка Дзя. «Где же лучше любоваться луной, как не в саду?» В это время служанки принесли обеденный стол. Госпожа Ван и госпожа Ю подбежали, чтобы расставить на нем блюда и разложить палочки для еды. Когда матушка Дзя увидела, что кушанье для нее расставлены, а у служанок еще два короба с яствами, присланными ей от родственников в знак уважения, Она недовольно сказала: —